«Откуда вы знаете их язык?» — спросил я. «Они разговаривают на испорченном арабском», — ответил Саймон. «Я знаю его, поскольку он сродни моему собственному. Арабский язык вообще очень распространен в здешних краях». «Спросите его, как они собираются с нами поступить», — предложил я. Последовал оживленный обмен незнакомыми словами между Саймоном и туземцем, сопровождаемый энергичной жестикуляцией. В результате их беседы мы узнали следующее. Племя, к которому принадлежал наш пленник, дружелюбно относилось к англичанам. Их вождь даже научился немного говорить по-английски. Но 7 или 8 полнолуний тому назад неподалеку отсюда произошло кораблекрушение, и племя помогло команде спастись, переправило моряков сюда, на остров, кормило их и оказывало им всяческие знаки внимания. В ответ неблагодарные негодяи, воспользовавшись отсутствием большинства мужчин племени, поскольку те находились далеко на юге, совершая набег на враждебную территорию, начали творить невероятное бесчинство. Они грабили жилища, насиловали женщин, убивали немногочисленных мужчин, пытавшихся встать на защиту своих очагов. Когда племя вернулось домой, оно застало на месте поселка лишь головешки от сожженных и разграбленных хижин. Ни одного из оставшихся на острове мужчин не оказалось в живых. И лишь рассказы женщин, сумевших пережить весь этот ужас, раскрыли всем страшную трагедию, разыгравшуюся на острове. Он говорит, что самым отъявленным негодяем был лысый человек с красной шишкой за ухом, закончил свой рассказ Саймон. «Сэм Пайк?» — удивился я. «Но он же уверял нас, будто остров необитаем». «Конечно, он был в этом уверен после того, как пираты Тауни вырезали здесь почти все местное население», — вмешался сэр Ричард. «Неудивительно, что островитяне приняли нас так враждебно». «А известно ли ему о кладе, зарытом под большим камнем?» «По его словам, это священный камень, воздвигнутый в честь их главного божества, Андрея Манитры. Он ничего не знает о том, что зарыто под ним. Они поклоняются ему. И лишь жрецы смеют прикасаться к камню во время жертвоприношений». Я вспомнил рассказы запевалы Сэма об Анимонитре Благоуханной, которыми он прожужжал все уши Фрэнка, сидя в сырном сарае. «Идеальное место для клада», — заметил сэр Ричард. «Тауни был большой хитрец, избрав для этой цели священный камень. Дайте-ка парню немного вина. Ему не мешает слегка подкрепиться. Кажется, там, во фляге, еще осталось кое-что». Действительно, фляга оказалась наполненной на 1/3. Изысканное вино отборных виноградников Мадейры сослужило нам на этот раз лучшую службу за все время путешествия. Майкл отхлебнул глоток и затем протянул флягу туземцу. Тот расплылся в улыбке, причмокивая губами и с наслаждением потирая живот, когда вино разогрело его изнутри. Саймон отцепил один из многочисленных брелоков, висевших у него на цепочке, и вручил туземцу, который тут же вдел безделушку в проколотую мочку уха. «Я объяснил ему, что люди, устроившие резню на острове, наши враги, — сказал Саймон, — и что мы сами пострадали от них. По его словам, он понял это сразу, когда увидел, как мы хороним убитых. Он просит прощения за нападение на вас где-то на лесной поляне. Но то была священная поляна, и они не могли позволить вам осквернить святыню, прикоснувшись к священному камню». На прощание мы подарили пленнику остро заточенный нож. У него глаза разгорелись, когда он испытал остроту лезвия большим пальцем, после чего отпустили его во свояси. Он еще долго приседал и кланялся, все еще опасливо косясь на Дона, пока не скрылся среди зарослей мангровых деревьев. «Неплохое вложение капитала, Левисон», — заметил сэр Ричард. «Думаю, оно принесет нам солидные дивиденды. Ваше знакомство с их тарабарским наречием пришлось очень кстати. Но откуда они так хорошо знают англичан? Неужели наши соотечественники столь часто посещают здешние места?»